Собственно, подъем, прибытие кормящей мамы и завтрак от Кричера для взрослых домочадцев совпадали, поэтому появление домовика дало понять, скоро можно будет посоветоваться относительно содержания последнего сна Гарри. Дело в том, что магический мир довольно тесен, а увиденные два волшебника по возрасту недалеки от Сириуса. Оставалась надежда, что крестный узнает их по описанию. Они запросто могли учиться в одно и то же время, а школа для волшебников в Британии – единственная. Наконец, где-то наверху загулил младенец, старый домовик умчался со стопкой пеленок, хлопнула входная дверь, заскрипели ступеньки под ногами спешащей к сыну дриады, а Гермиона отвязала от лапки безошибочно нашедший их Хедвиг свежий выпуск ежедневного пророка. Чужим совам, благодаря паранойи Гарри, в особняк хода не было, так что все газеты присылались не конкретному человеку, а на определенный адрес неподалеку. «Надо же!» – воскликнула Гермиона, пробежав глазами передовицу. «Неизвестные террористы нанесли подлый удар по красе и гордости британского волшебного сообщества», насмерть поразив неизвестным проклятием дюжину наиболее респектабельных магов, среди которых председатель попечительского совета, видные сотрудники министерства и почтенные отцы семейств. Не понял, а чего только дюжину? Чуть нахмурился злостный истребитель элиты магического социума. Мы вроде больше накрошили. Ну, не знаю, а, погоди, тут дальше сказано, что нападению также подверглись сопровождавшие их лица. Но, что это были за лица? Не уточняется. Вот, теперь баланс сошелся, удовлетворенно кивнул Поттер. Ну и каков итог этого бреда? Аврорат вышел на африканский след. Несколько озадаченно окончила девушка, быстро просмотрев статью. Это хорошо, что вышел, хмыкнул Гарри. Теперь важно, чтобы не потерял. А кого, интересно, эти черные террористы уничтожили? Малфой, Мальсибер, Роули, Макнир, Крэп, Гойл, Нот. Не трудись перечислять, сказал вошедший Блэк. Еще до того, как я загремел на нары, эти люди были сторонниками Темного Лорда. Так зовут Тома Риддла его последователи, воскликнула Гермиона. Я в их компании 12 лет кантовался, вот и нахватался. В этот момент Гарри схватился за лоб, побледнел, покачнулся, уцепился за край стола, удерживая равновесие, и прикрыл глаза. К нему, несмотря на бодрствование, пришло яркое, наполненное яростью видение. Оба вчерашних волшебника, присутствовавших при убийстве пожилого сторожа, смотрели на него с заметным опасением. Недоумки, решили проявить инициативу. Барти, ты не видел, кто их убил? Орал в этом видении сам Гарри голосом затылка Квирелла. Нет, мой лорд, как вы и велели, я не приближался к лагерю болельщиков. Ждал, когда все перепьются и уснут, чтобы без лишнего шума выкрасть Поттера. Но в поднявшемся тарараме это было невозможно. А тут еще авроры решили прочесать окрестности. Пока меня не обнаружили, выпустил метку из ближнего леса и аппарировал сюда. Назови по имени второго. Внутренне взмолился Гарри, но в это мгновение видение выключилось. Из головы постепенно уходила боль, а взор сконцентрировался на встревоженной подруге и вскочившем, чтобы прийти на помощь, крестном. Опять комната из вчерашнего сна, не стал дожидаться вопроса Поттер. Злость и желание всех растерзать, доложил он сразу, а потом, на свежую память пересказал весь эпизод. «Барти, Барти», – пробормотал Сириус. «Я помню только двух человек с таким именем, отец и сын Краучи. Но старший служил в министерстве и был одним из самых непримиримых противников Волдеморта. Его сын тоже ни разу не был замечен в связях с Темным Лордом или его прихлебателями». Выслушав описание внешности второго, толстенького коротышки, Блэк заподозрил, что это Питер Петтигрю. Относительно же ночного кошмара и дневного видения, крестный крепко призадумался, но говорить что-либо не торопился. Тем временем Гермиона вернулась к газете и продолжила чтение. Со слов очевидца, пожелавшего остаться неизвестным, сообщает наш репортер Рита Скиттер, группа уважаемых членов магического сообщества прибыла на финальный матч чемпионата мира по квиддичу, чтобы выразить протест за силию маглорожденных волшебников. Они всего лишь хотели открыто обозначить свое отношение к происходящему, а их стали убивать, подчеркивает Рита. Это ужасно, это кошмарно, это произошло в Британии, где, как известно, любой может довести до сведения окружающих справедливое возмущение, зная, что на его стороне законный порядок. Да, на них были маски, однако, мы живем в свободном обществе и можем одеваться как захотим. Сразу же, По горячим следам, наш репортер, известная журналистка Рита Скитер, попыталась задать несколько вопросов находившемуся там же Гарри Поттеру, но мальчик, который выжил, отказался давать интервью, так как очень устал. Я была удивлена и даже потрясена, узнав, что Гарри Поттер живет в одной палатке с Гермионой Грейнджер. Но это по крайней мере объясняет, почему Гарри Поттер устал. Полностью репортаж Риты вы прочитаете в завтрашнем ежедневном пророке. Представители Аврората отказались комментировать произошедшее, добавив только сакраментальное ведется следствие. Специальный магический коронер по поводу смерти участников протеста выразился коротко. У всех умерших разлетелась на куски голова, но имена погибших были установлены по волшебным палочкам, для чего к месту событий прибыл мистер Оливандер. Несомненно, что следствие завершится в кратчайшие сроки и виновные понесут заслуженное наказание. Ежедневный пророк будет держать читателей в курсе новостей. Оставайтесь с нами, крестный. Гарри строго посмотрел на Сириуса. Не вздумай прибавить хоть что-нибудь в адрес того, от чего мы с Гермионой устали. Блэк только руками развел, устраиваясь за столом. Эта мерзкая Скиттер в своем стремлении облить помоями все, до чего дотянется, невольно создала для нас алиби, сделала неожиданный вывод подруга. Блэк снова развел руками, давая понять, что не понял, о чем вообще речь. Ребята поторопились вернуться к Грейнджерам, чтобы оставить бивачное имущество и наведаться за покупками в косой переулок. Боль в голове, когда на тебя гневался Волдемарт, поселившийся в затылке Квирелла. Боль во время ночного кошмара, в котором присутствовал Волдемарт, от которого ты видел только младенческую ручонку. Боль во время сегодняшнего видения, когда ты воспринимал себя разозлившимся Волдемартом, рассуждала Гермиона, уплетая мороженое в заведении Флориана Фортескью. И всегда через шрам, который тебе оставил все тот же Волдемарт. А ведь мы давненько не навещали бабушку Невилла, не так ли? Дорогой, мысленно завершил фразу подруги Поттер, внутренне хмыкнул, а внешне сделал согласное лицо и оставил на столике несколько секли. Ребята поспешили к ближайшему камину. Барти Крауч-старший был одним из активнейших борцов с тем, кого нельзя называть, уверенно сообщила Августа. А вот его сын, респектабельный и очень талантливый волшебник, оказался тщательно замаскированным сторонником Темного Лорда. Его выдал один из пожирателей во время суда, проходившего после гибели их главаря. «Да, Гарри, после той твоей победы наше сообщество на удивление легко арестовало приспешников этого злодея, и очень быстро начались многочисленные обвинительные процессы. Как показали недавние разборки, далеко не всех», — скептически хмыкнул юноша. «И какое наказание выбрали для Барти-младшего? Азкабан пожизненно, как и для всех, в чью защиту не выступил никто из влиятельных лиц. Отец Крауч тогда буквально отрекся от сына, оказавшегося причастным ко всей этой мерзости, да еще и помеченным клеймом пожирателя. Через какое-то время младший Крауч скончался в тюрьме. Примерно в это же время умерла и его матушка. Батюшка же продолжает служить, хотя карьера его оказалась безвозвратно погублена. Печальная история», — вздохнула Гермиона. «А что вы думаете о жертвах террористов, погибших неподалеку от квиддичного стадиона в ночь на сегодня? Тут и думать нечего. Это как раз люди, которых по тем или иным причинам оправдали на тех самых судах. Видимо, некий темный маг был очень недоволен тем, что они как-то выкрутились, в то время, как остальные стойко приняли заслуженное наказание. Ну, конечно, как же я не подумала. Разумеется, это сбежавшие из Азкабана Сириус Блэк, а погибли абсолютно все из числа выявленных, как вы их назвали, пожирателей», — продолжила уточнять детали Гермиона. «И почему пожиратели? Пожиратели смерти, такое название им присвоили сторонники света. Сами-то они себя именовали какими-то рыцарями, хотя это было давно. Все они носят на руке метку, поставленную хозяином, который считался исключительно могущественным волшебником и настолько умелым, что при помощи клейма даже мог вызывать своих слуг. А около стадиона погибли не все, хотя и большинство. Навскидку могу вспомнить оставшихся в живых Снипа и Каркарова, который как раз издал Барти». «Спасибо, что поделились», — задумчиво сказала Гермиона. «Позвольте откланяться, нас ждут дома». «Очень показательная картинка», — рассуждала подруга, помешивая соус на кухне родительского дома. «Оба волшебника, находящиеся рядом с твоим старым врагом, считаются мертвыми. Остальные, просидев тихо и неприметно около 13 лет, вдруг возбудились, надели костюмы типа куклус-клановских, нагнали массовки, скорее всего, наняв толпу всякой шушеры с того же лютного, раз пресса не торопится раскрывать имена, и начали публично бесчинствовать в самом многолюдном месте. Примерно через 20 часов после того, как ты увидел во сне их хозяина. Кстати, о бесчинствах, ты знаешь, что мы с тобой оказались дураки, каких поискать? Даже не круглые, а причудливо ступенчатые, неожиданно спросила она. Поттер, расплывшийся на стуле, как разомлевший в тепле кот, и наслаждающийся почти семейной идиллией, отставил в сторону чаек и внимательно посмотрел на любимую. «Милый, у тебя такие большие выразительные глаза», — саркастично улыбнулась Гермиона. «Сарказм — это хорошо, как и самокритика, но хотелось бы деталей, что нам мешало просто аппарировать, когда все закрутилось». Начало рассуждения умница. «Блокировки ведь не было, мы бы обязательно почуяли наложение заклятия, уж ты так точно, знаешь ведь, какая у тебя чувствительность из-за связи с природой и без палочковых тренировок. Да как-то неожиданно все случилось», — легкомысленно пожал плечами парень. «Это не оправдание вылетающим из-за паники мозгам», — нахмурилась в противовес ему девушка. «Так они и не вылетали», — чуть склонил голову на бок весельчак. «Просто сработали нестандартно, и никакой паники не было. Для нас с тобой первая реакция на проблему — дать ей в зубы, а уже потом смотреть, стоит ли ее вообще пугаться, не говоря уже о том, чтобы убегать. Слуги через метки могли почувствовать усиление своего лорда», — предположил Гарри. «И я через метку шрам тоже связался с ним. Но связь со мной этот хозяин прервал, едва я мысленно попросил его обратиться по имени к тому, кого Сириус полагает похожим на Петтигрю. И еще момент», — внезапно прищелкнул он пальцами, «предыдущий раз Волдемарт квартировал в затылке взрослого волшебника, а сейчас в ребенке, хотя голос совпадает, то есть ему не так-то просто обрести телесное воплощение. В обоих случаях он пользуется чужой помощью. Нужно узнать, кто из выявленных сторонников Тамари Дла остался в живых», — сообразила Гермиона. Ребята переглянулись и ничего не сказали. По поводу этих самых живых, оба прекрасно понимали, что каждый невыявленный враг — мина замедленного действия, и оставлять без внимания этих любителей готических татушек смерти подобно. Даже если их количество теперь сильно уменьшилось, для удара в спину хватит и одного свободно действующего респектабельного мага. Кто-то мог ускользнуть из палаточного лагеря вместе со стаей швали, у этих кадров чутье на неприятности очень развито, наверняка первыми побежали, ощутив серьезное сопротивление. Внезапно подруга заговорила о другом. «На первом курсе к твоему приезду Дамблдор заманил в Хогвартс Волдеморта какой-то штукенцией в крошечном свертке. Потом 2,5 года даже духа этой мерзости и близко не было. И вот близнецы Уизли шуганули спрятавшегося ото всех слугу Тамари Дла, а через пару месяцев ты наблюдаешь темного лорда В, пусть и не в идеальном состоянии, но уже способного колдовать. В период между изгнанием крысы и появлением признаков оживления Волдеморта Дамблдор в разговоре с Аластером указывает на скорое появление обстоятельств, которые заставят тебя во что-то ввязаться. Думаю, оставшиеся дни до школы мы должны уделить занятиям с твоим крестным. Боевые заклятия, и потемнее, понепростительней, полагаю, окажутся уместны. Кстати, чем ты тогда, на первом курсе, приложил Квирелла? Это ведь ты был, не отпирайся, довольная тем, что разгадала давно мучившую пытливый разум загадку», — улыбнулась девушка. «Ледорубом», — буднично, словно сообщая, который час, — бросил Гарри и усмехнулся. «Милая, у тебя такие большие выразительные глаза». Глава 30. Перед школой не надышишься. «Мистер Грингер, миссис Грингер», — сияя, как начищенный таз, поприветствовал Поттер родителей подруги. «Мне удалось отремонтировать дом моих родителей. Пожалуйста, окажите честь, наведайтесь в это скромное жилище. Я рассчитываю на ваши советы относительно того, как его следует обставить». Разумеется, Дэн и Эмма даже не подумали отказываться, ведь Гермиона заранее договорилась с ними. Уже не в первый раз они взяли подростков за руки и вместе с ними благополучно аппарировали. «Ты прав, Гарри. Раз от разу это перемещение воспринимается все менее и менее болезненно», — поморщился Дэн, оказавшись на кухне традиционного для обычных людей вида: плита, мойка, холодильник, разделочный стол и навесные шкафчики. Остальные комнаты или пусты, или в них находится старая мебель, составленная как попало, — пояснила Гермиона. «Пойдемте, я вам все тут покажу, пока мистер Поттер готовит для нас нечто, я и сама не знаю, что он задумал», — взяв родителей за руки, она вывела их в прихожую, а уже оттуда начала демонстрацию гнездышка, которое начал видеть для нее претендент на руку и сердце. Да, девушка уже давно призналась себе в том, что планы лохматого очкарика на семейную жизнь с нею не только разделяет, но и всецело поддерживает. Домик, по современным меркам, оказался ни велик и ни мал, хотя ему крепко корябнуло по душе, когда дочка, показывая очередную комнату, между делом объяснила: «А здесь мы планируем устроить детскую». Дэн тоже не оставил это незамеченным, непроизвольно фыркнув. За обедом Эмма поразилась тому, что в поданной в качестве основного блюда рыбе не оказалось ни одной кости. «Это не филе», — подчеркнула она, — «все цело, даже шкурка не повреждена, а подрумянина до состояния легкой корочки». «Немного магии», — объяснил Гарри. «На втором курсе наш преподаватель защиты пытался вылечить мне перелом, но вместо этого удалил из руки все кости. Я случайно запомнил, как он это проделал и стал пользоваться при приготовлении рыбных блюд. А в библиотеке крестного Гермиона наткнулась еще и на чары потрошения», тут подросток запнулся. Правда, они почему-то упоминались в темномагической книге в разделе боевых воздействий на недруга. Но по отношению к тем продуктам, что продаются тушками, применяются просто изумительно. А сейчас разучиваю ощипывающие заклинания, чтобы не было нужды возиться с птицей, добытой на охоте. Да, Гарри иногда приносит голубей или перепелов, поддержал разговор Гермиона. А я рыбку ловлю понемногу. Рада, что вы не торопитесь с оборудованием спальни, вышла из задумчивости Эмма и посмотрела на молодых людей с самым недвусмысленным намеком. Парочка сделала вид, что пребывает в смущении, хотя для ее отделки отлично подошли бы сдержанные тона. Я посмотрю в магазинах обоев, да и портьеры потребуются. Загоняв до потери пульса крестника и его подругу, которые, впрочем, в долгу не остались, Сириус, тяжело дыша и нехотя переставляя ноги, поторопился на голос проснувшегося сына. Из беглого преступника постепенно формировался прекрасный пистун для малютки. Отец и сын Блэки отлично понимали друг друга. Похоже, собачье чутье и восприимчивость пса к мимике и жестикуляции человека сыграли на руку образовавшемуся содружеству. Убрав палочки в старые добрые стальные футляры, ребята перешли в библиотеку. «Свиток выглядит очень старым», — развернула пергамент Гермиона. «Судя по номенклатуре использовавшихся для записи значков, это руническое письмо. Однако, ни одного знакомого символа я не встретила. Странные закорючки», — привычно заглянул через ее плечо Гарри. «Смотри, каждая начертана единым движением. И эти волнистые линии. Колечко разомкнуто, нет ни пересечений, ни соприкосновений. Словно червячки или змейки», — продолжила мысль подруга. «Вдруг это Парсилтанг? Ну-ка произнеси на нем те три слова, что ты слышал или сам использовал на втором курсе». Записав слова друга значками фонетической транскрипции, девушка призадумалась. «Еще есть слова линька, тепло, пища», — напомнил Гарри. «Ползти, прятаться». По результатам прошлогоднего посещения террариума лондонского зоопарка, юноша припомнил все использовавшиеся в беседах со змеями слова. «Хорошо, что звуков мало, а слова очень короткие», — одобрила Гермиона, завершив список, уместившийся в столбец на одной странице. Ребята склонились над пергаментом, старательно сличая записи из свитка с куцым словариком. Однобуквенных слов всего три. Если предположить, что это «с», а это «ша-ша», тогда это «ща-ща», а это или «ха-ха», или «ф-ф», рассуждала мисс Всезнайка. Зато здесь явно слово «сбежать», уловил идею Поттер. Или «избежать», «уклониться», подсказала Гринджер. Реальный змеиный язык очень бедный, поэтому неточный, допускающий множественные толкования. Ребята так увлеклись расшифровкой свитка, что пропустили обед и ужин, уснув прямо в креслах, приняв свои аниформы. «Я поняла значение тех трех значков, которые мы так и не сумели опознать», — воскликнула Гермиона, едва ребята проснулись и вернулись в человеческий вид. «Они обозначают оттенок свиста или шипения. Гласных в этом языке нет вообще, но тот же звук сможет звучать по-разному, меняя при этом значение». Ребята тут же принялись проверять высказанную гипотезу, и дело быстро пошло на лад. «Текст рассказывает о том, как помочь змее при линьке», — первым сообразил Гарри. «Что-то вроде описания заклинания», — поддержала Гринджер. «Очень трудно понять, какое требуется движение палочкой». «Трудно. Может быть, заглянем в тот террариум, попытаемся уточнить некоторые детали, связанные с нашим словариком? Может быть, но на многое я бы не рассчитывала. Змеи не догадываются о том, как называется их язык, и уж тем более, что у него есть письменность. Оставшиеся до окончания каникул дни ребята работали в темпе вальса, но завершить расшифровку таинственного свитка успели. В результате Гарри получил в свой арсенал кухонных чар заклинания, позволяющие освобождать продукты от кожуры. Особенно хорошо оно срабатывало на картошке. Гермиона тоже взяла его на вооружение. Девушка не знает Парселтонга. За несколько дней напряженной работы это положение в корне изменилось. Язык, в котором нет и 200 слов, для человека с тренированной памятью вполне посилен. Так что очистка помидоров от кожицы выходила у нее великолепно. А вот на огурцах, кабачках или тыквах получалось не очень красиво, как и на дынях с арбузами. Плоды сильно повреждались и деформировались, не кстати истекая соком. Была и другая радостная новость. Судя по свидетельствам Сириуса и Августы, имеющие серьезные связи в Аврарате, а также газетным заметкам о недавних событиях и делах минувших дней, им несказанно повезло, что на чемпионате собралось столько уважаемых людей в черных балахонах. По результатам разгрома почти все, кто умудрился пережить падение Темного Лорда и не загреметь при этом в Азкабан, остались на том поле. Только решились поднять головы, и тут же их потеряли, скаламбурил Поттер, подводя итог. Какая неприятность. Однако за оставшимися тоже следует приглядывать. Зельевар, наш и директор иностранный, вроде тоже подходит под описание достойных законопослушных представителей магического социума. В купе поезда, где уже сидели Невилл и Ханна, Гарри с Гермионой вошли, приветливо поздоровавшись, но наткнулись на сделавшийся неуверенным взгляд белобрысой Хаффлпаффочки. Да и разговор как-то криво пошел, подруга Невилла выглядела очень скованно. Девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке, а сам он размышлял о чем-то своем, не самом приятном, судя по выражению лица. «Так, банда, ну-ка, признавайтесь, чего глазки бегают и мордашки хитрые? Против кого дружим?» Не вытерпел атаман. «Ребята, я, правда, не давала никакого интервью Рите Скиптер», выдавила из себя Ханна со слезами в голосе. А Лангбаттом в ответ на вопрошающий взгляд выложил на столик один из последних номеров пророка. «Ой, как здорово!» – обрадовалась Гринджер. «Я уже несколько дней не успевала даже заглянуть в прессу. Рита Скиптер написала о вас с Гарри столько гадостей!» – воскликнул Невилл. И, что противно, постоянно давала понять, будто это стало известно ей благодаря Ханне. «Так», – пробормотала Гермиона, – «будущий темный лорд Гарри и его леди, Гермиона, почти ни с кем не общаются, чтобы скрыть от окружающих свой интерес к темным искусствам». «Ха-ха, ща-щас, не ругайся на Парселтанге, детей испугаешь», — одернул подругу Поттер. «Ой», — схватилась за щеки Ханна. «Вы что, действительно, много учимся», — в тон подтвердил Гарри. «Темными или светлыми бывают мысли, мечты, намерения, а средства, которыми для их реализации пользуются волшебники, подразделяются на эффективные и все остальные. Так что мы, бесцветные, просто настойчивые в освоении таинств магии». «Но Парселтанг – язык темных колдунов. На нем говорил Салазар Слизерин», – воскликнула мисс Саббат. «Это всем известно. А что еще известно всем об этом волшебнике?» – иронично заломила бровь Гермиона. «Он школу основал вместе с друзьями, то есть коллегами. Садитесь, Аббат». «Ниже ожидаемого», – поддержал замысел подруги Гарри. «Прикиньте, леди, упомянутый вами Слизерин принял участие в создании школы, которая работает уже около тысячелетия. Это ведь хороший поступок. А как называют людей, поступающих правильно? Хорошими и светлыми», — включился в урок Невилл. «Следовательно, старина Салазар творил добро, хотя и не отказывал себе в удовольствии перекинуться словечком другим со змеями. Но все говорят», — по инерции продолжила упираться Ханна, однако замолкла, не завершив фразу. «Если все будут тебе говорить, что Гарри умеет превращаться в кота, ты тоже поверишь», — продолжила ехидничать Гермиона. «Нет, конечно», — возмутилась блондинка. «Всем известно, как трудно освоить анимагию. Раньше 6-го курса и пробовать не стоит». Компактный черный котик перебрался с сиденья на коленки к говорящей, внимательно посмотрел в ее распахнутые глаза и потерся мордочкой об уже отчетливую грудь. Невилл, вначале прибалдевший от такой наглости, мгновенно схватил наглеца за шкирку и шмякнул об сиденье. «Понимаешь, Ханна», — объяснил вернувшийся в человеческий вид Поттер, кряхтя и почесываясь, — «ты добрая и открытая, чем и свела с ума нашего сильного друга. К тому же так выросла и похорошела, новый обжигающий зырк от приятеля, что настала пора начать задумываться о том, оправдали все, что молва человеческая полагает очевидным. Всем ли следует доверять, особенно после недавних событий? Еще год назад, после того, как мы вчетвером проветрились на аттракционах и попались на глаза знакомым в косом переулке, тебя причислили к нашей компании и засыпали вопросами об окружении самого знаменитого мальчика волшебного мира, продолжила Гермиона. Разумеется, ты не торопилась выкладывать все, что увидела, общаясь с нами, но даже молчание окружающие восприняли, исходя из заранее сложившегося представления о нас. Так что, не считай себя причиной неодобрительного отношения ко мне и Гарри, всего этого вряд ли удалось бы избежать, развела она руками. Беда в том, что ты общаешься с человеком, которому мы оба доверяем. Ханна крепко призадумалась, наблюдая за тем, как ее друг левитацией удерживает на весу сардельки, которые Гринджер заклинанием освобождает от шкурки, а Поттер аппетитно поджаривает и вставляет внутрь продолговатых булочек, надрезая те магией. Появившиеся из воздуха тарелки и вилки она встретила изумленным взглядом, как и салфетку, вползшую к ней на колени. «Чай? Кофе?» – спросил Невилл, извлекая из сумки коробочку с пакетиками. «Я понимаю, что за прошедший год вы сделали большие успехи», – наконец отмерла мисс Саббат. «Но Макглорожденная никогда не сможет овладеть Парселтангом. А вот это интересный момент», – задумчиво откликнулся Гарри. «Не говори об этом никому. Не хотелось бы бросить ни малейшей тени на моральный облик миссис Гринджер. По крайней мере, пока. А для тебя лично сообщаю, с моей помощью наша любимая заучка составила словарь этого небогатого языка. С произношением помогли разобраться змеи, живущие в известном тебе месте. Если хочешь, можешь освоить его, пока мы не доехали. Делать-то все равно нечего, так хотя бы пошипим». Глава 31. Превентивные меры. После пира по случаю начала учебного года, когда возбужденные новостью о предстоящем турнире трех волшебников студенты, наконец, завершили бесконечные обсуждения в гостиной, которые свелись к высчитыванию шансов отдельных индивидуумов на звание чемпиона, и расползлись по спальням, мягонький черный котик-подросток осторожно выставил мордочку из лаза, выходящего в коридор в десятки шагов от портрета полной дамы. Чутко прислушавшись, принюхавшись и просканировав окрестности вибриссами, он пришел к выводу, что все спокойно, и выбрался из тесного хода, чтобы в это же мгновение нежные девичьи пальчики цепко ухватили его за шкирку и приподняли в воздух. «Знаешь, Снежок», — спокойно и рассудительно произнес голос мисс Гринджер, — «я целиком разделяю твои убеждения и поддерживаю намерения, но начатая вылазка отличается просто изумительной неподготовленностью». Кот превратился в мальчика, ухваченного за шиворот рукой, выставляющийся из-под мантии невидимки. «С чего ты решила, будто я не продумал своих действий?» — нарочито обиженным тоном возразил Гарри. «Кажется, ты позабыл о том, что в нашем возрасте колдовство за пределами школы наказуемо», — строго проговорила девочка, распахивая на себе мантию, явно предлагая укрыть под ней друга, который тут же прижался спиной к ее груди и был мгновенно занавешен непрозрачными и невидимыми полами. «Понятно, что грохнуть темного лорда нужно, когда он слаб», — продолжила Гермиона, — «и даже представить себе не может, что ты способен до него добраться. Однако этого нельзя делать заклинанием, особенно с учетом того, что тебя могут по нему отследить, если не будут терять времени зря». «Куда ты меня тащишь, Пушистик?» — с торжеством в голосе ответил Поттер. «Мы 3 года прожили в старинном замке, где часто встречаются доспехи, вооруженные холодным оружием на любой вкус. Осталось выбрать то, что придется мне по руке. В комнату, увиденную во сне, я аппарирую, ткну острой железякой этого мелкого уродца и мгновенно переброшусь обратно». Какое-то время парочка шла в молчании. «Извини», — покаянным голосом произнесла ему в затылок Гермиона. «Я думала, что ты намерен искрошить этого гомункулуса магией, и собиралась предложить тебе тот самый вариант, который ты мне рассказал. И еще я знаю, что меня ты с собой ни за что не возьмешь, потому что считаешь неправильным, когда женщины рискуют», — огорченно понимающе вздохнула она, однако в следующую секунду голос обрел привычную твердость. «Но проводить тебя до места, откуда планируешь перенестись к месту событий, ты мне не запретишь». Около доспехов ребята задержались на несколько минут, выбирая подходящее оружие. Прикинули в руках несколько алебард, протазанов и глеф, пока не остановились на самой легкой из последних. Критически оценив все предоставленные конструкции на вес и габариты, парень выбрал оружие, исходя из своих сильных сторон, скорости, маневренности и разнообразия приемов. Колюще-рубящее лезвие и относительно небольшое древко в метр с хвостиком позволяли их реализовать. Гарри, конечно, немного вытянулся за последний год и даже начал слегка раздаваться в плечах, но по-прежнему оставался нескладным и не слишком рослым подростком, ворочить тяжелым оружием ему было неловко. В общем, нужно было что-то для двух рук, чтобы добавить удару силы, но при этом не запредельной для эффективной работы массы. А мечи древних рыцарей оказались просто неподъемными. Одноручные, из захвата, поскольку при вроде бы нормальном весе без тренировки таким одной рукой нормально не помашешь, а двуручные. Да, похоже, единственный человек, которого я смогу этим убить, исключительно я сам, подумал Поттер, скептически глядя на здоровенный заточенный лом в руках. Гермиона спрятала в сумку мантию-невидимку, после чего ребята перекинулись в свои униформы и побежали на выход. Выскользнув из замка через один из лазов, они пробрались за пределы ограды, вышли из-под антиоперационного купола и под густой ночной тенью давно знакомой группы деревьев вернулись в человеческий вид. «Помоги тебе, Мерлин», — напутствовала девушка, после чего, держа в руках оружие, Гарри аппарировал, не заметив, что подруга в последний момент ухватилась за него. Комната из видения, камин, перед которым в кресле скрючился большой, размером с младенца, человеческий эмбрион. Назвать это существо ребенком у молодых людей язык бы не повернулся. В это омерзительное тельце парень тут же вонзил широкое лезвие своего оружия, оставившее рану чуть ли не в полтушке, а Гермиона алебардой прижала к полу шею дремавшей рядом огромной змеи. Ну, как прижала, скорее уронила, сумев, однако, вложить движением корпуса в первый удар свой вес. Ни коротышки, ни Бартикрауча в этом помещении не было. Сделав пару секущих ударов, располовинивших гомункулуса, Гарри пригнулся, пропуская над головой горизонтальный удар змеиного хвоста, волной воздуха взлохматившего волосы на макушке, подскочил к подруге и вместе с ней аппарировал обратно к Хогвартсу. «Ты хитрая и коварная ведьма», — сказал он, едва встав ногами на вполне еще мягкую сентябрьскую траву. Впрочем, ни укора, ни хотя бы язвительности в его голосе не было. «А ты шовинист, как и все мужчины», — улыбнулась Гермиона. «Помнишь, в том сне, что был у тебя перед матчем, ты видел картинку с очень низкой позиции, ниже подлокотника кресла, и доложил хозяину о прибытии Макглана Парсилтанге, то есть наличие змеи можно было предположить. Я ждал присутствия коротышки или Барти, а когда не увидел ни того, ни другого, нанес еще пару ударов для надежности, хотя планировал только один. Думаю, ты меня спасла», — признался юноша. «Слишком я сосредоточился на том, чтобы нанести как можно больше гарантированно смертельных ранений». Свернув плечи и поникнув головой, Гермиона тряслась в объятиях своего парня, словно от холода. «Думала, ты скандал мне закатишь. Разругаемся», — не впопад произнесла она. «Я разозлюсь, надуюсь и заставлю тебя вымаливать прощение за резкости, которых так и не дождалась. Где ты спрятала алебарду? Чары внутреннего расширения, в рукаве, дезиллюминационные». Девушка все еще чувствовала себя замерзшей и отвечала лаконично и безжизненно. «Эту змеюку сталь не брала», — воскликнула она совсем другим тоном. «Ни острием навершия не проколола, ни рубящим лезвием не рассекла, и удержать я ее смогла недолго, только пока эта тварь кольца перекладывала. Навалилась на этот дрын, просто упала и прижала собой, а она все равно, а какая она страшная. Я вообще удивлен, как ты сумела дотащить такой тяжеленный ковыряльник», неуклюже попытался разрядить обстановку Поттер. «Боюсь представить, чего еще открою в тебе интересного после начала совместной жизни». Несколько минут Гарри поглаживал спину подруги, шепча на ушко ласковые слова. Вообще-то его тоже изрядно плющило, но уж тут приоритет явно принадлежал вопросу не его душевного равновесия. Оружие почистили заклинаниями и вернули прежним владельцам, а потом проникли в кабинет директора и затаились под шкафом и секретером. Чутье подсказывало, что их действия должны непременно вызвать последствия, которые не пройдут незамеченными самым авторитетным волшебником современности. Дамблдор что-то колдовал с штуковинкой, позвякивающей на одной из полок. Из-под шкафа не так-то много можно разглядеть, но чуткие уши котов запоминают акустические картинки мест, где они бывают. Так вот, в звуковом пейзаже директорского кабинета явно произошло изменение. Мягко полыхнуло в камине пламя, очевидно туда бросили щепотку летучего пороха. «Северус!» – прошелестел голос директора. «Загляни, пожалуйста, ко мне!» «Да, Альбус», — спустя минуту откликнулся Зельевар, появляясь из камина. Голос не сонный, но с явными нотками недовольства. Видимо, опять полуночничал, с чем-то экспериментируя. «Давай осмотрим твою метку». «Хаэм», она побледнела. «Ты не находишь?» «Действительно, судя по тону, гость, как и хозяин кабинета, был немало озадачен. Сначала лето наливалось цветом и становилось рельефней, стремясь к тому состоянию, в каком была при живом темном лорде. А тут вдруг снова стало еле различимой, как тогда, в ноябре 81-го, пробормотал Северус Снейп. Что же произошло? Думаю, у Тамаридла появился очень опасный враг», — глухо вздохнул Дамблдор. «Хорошо бы узнать, кто это и какие цели преследует. Ты ведь понимаешь, что нам ни к чему вместо известного темного лорда неизвестный. А почему вы полагаете, что этим врагом является именно кандидат в новые властелины?» — поинтересовался уже с подземелий. «Почерк, очень характерная манера действий», — тоном знатока разглагольствовал старик. «Расправа с пожирателями на чемпионате мира по квиддичу была поистине ужасной. Даже, на мой взгляд, показательной. Словно кто-то громогласно дал понять, насколько опасно оказывать поддержку сошедшему со сцены лидеру. А тут вдруг неожиданная и негласная расправа над самим этим лидером». Директор откинулся на спинку кресла, пальцы отстучали короткую дробь по столешнице. «Что, кстати, говорит о немалом опыте неизвестного, сумел ведь найти. Полагаю, неизвестный пока не уверен в своих силах», — предположил Зельевар, — «но цели перед собой уже видит ясно и настойчиво к ним стремится. Кто же это? Судя по эффективности действий, должен быть кто-то из старых семей. Неужели Блэк? Ведь его так и не поймали». «Все может быть, мальчик мой», — на этом разговор увял. Сложилось впечатление, что Дамблдор с удовольствием выслушивает любые версии, но не торопится озвучивать свои. На следующий день после урока зельеварения Северус Снейп попросил задержаться Поттера и Грингер. «Итак, вы прислали мне записку с просьбой уделить вам несколько минут для приватного разговора», — произнес он неприязненным голосом, едва последняя из учеников покинула аудиторию. «Сэр, из разрозненных источников нам стало известно, что существует раздел магии, занимающийся воздействием на сознание, в частности на память, без вступления начала Гермиона. Те, кто вырос в волшебных семьях, наверняка хотя бы фрагментарно осведомлены об этих направлениях магии, но нам, воспитанным обычными людьми, ни у кого спросить ничего на затронутую тему. Не могли бы вы хотя бы намекнуть, в каких разделах библиотеки искать, и за какие термины зацепиться?» «Подробнее о том, что вам известно», — нахмурился Зельевар. «Известно, что волшебники умеют стирать память, но не всю сплошняком, что превратило бы человека в овощ, а определенными участками», — вступил в разговор Гарри. «Известно любовное зелье, вызывающее в человеке вполне определенные намерения. Веритасерум, восстанавливающий в мозгу поврежденные или ослабленные связи и снимающий барьеры, заставляющие человека скрывать правду. Непростительное заклинание Империус, подчиняющее волю, конфундус, сбивающий логический ход мыслей. Наконец, довелось как-то раз услышать про подсаженные воспоминания. В логике вам не откажешь», — с мучительной гримасой на лице выдохнул Снейп. «Действительно, существует область магии, занимающаяся подобными темами. Но, как вы справедливо отметили, она тщательно скрывается. В первую очередь от таких недорослей, как вы», — нехорошо сверкнул он глазами. «Будучи преподавателем, я не должен способствовать тому, о чем вы просите. Свободны». Увы, попытка заморозить надоед голосом ни малейшего успеха не имела. «Сэр, но это нелогично», — вскричала Гермиона. «На первом курсе вы спасли Гарри от покушения того, кого нельзя называть, чем заслужили нашу глубокую признательность. А сейчас, в момент, когда возникла опасность, что этот, ну, которого нельзя, лазает в голову вашего студента, как в собственный карман, отказываетесь помочь». Судя по характерным движениям губ, слова «минус 50 баллов Гриффиндору» застряли у мужчины в горле. «Я спас мистера Поттера от покушения темного лорда», — проговорил Зельевар, разглядывая собственные пальцы, барабанящие по крышке преподавательского стола. Посидев так с полминуты, он поднял взгляд и встретился с пылающим взором Гермионы. «Не говорите ерунды», — воскликнул он. «Это был лишь ничтожный Квиррелл. К тому же я не знал, что метлу Поттера заговаривает именно он. Посмотрите мне в глаза, профессор», — настойчивым гермионским тоном протянул Гарри. Он уже понял, что Снейп считал воспоминания подруги о его первом выступлении в Квиддиче, и максимально подробно показал свое, картинку со снятием тюрбана в комнате преподавателя защиты. Снейп мгновенно побледнел и просто на глазах осунулся. Близко пролетевшая смерть мало кому способна прибавить настроение. «Мы были уверены, что вы знали о квартиранте Квирелла», — вздохнула Гермиона, — «что сознательно вступили в схватку за жизнь студента против одного из самых сильных колдунов. Поэтому пришли, как к союзнику, а оказывается, это была просто случайность. Простите, что побеспокоили, сэр». Гриффиндорцы быстро ушли, оставив Зельевара в растрепанных чувствах. Как-то он оказался не совсем готов к тому, что увидел в воспоминаниях старательных, хотя и раздражающих его студентов. Глава 32. Выход на контакт. Ночь. Бархатная темнота коридоров, разгоняемая лишь светом редких факелов, большую часть которых погасили. Тишина, густая, почти абсолютная, в которой можно было различить стук собственного сердца, а если очень прислушаться, то еле уловимое сопение жителей волшебных картин на стенах. Хогвартс спал, впрочем, не весь. В этот поздний час в классе зельеварения не было ни преподавателя, ни других студентов, и, наверное, слава богу, здесь беспредельничал Гарри Поттер, а значит, предсказать результат безумной деятельности было почти невозможно даже для него, а уж для стороннего наблюдателя, тем более. На партах булькало сразу 7 котлов, на 4 досках разделочные ножи крошили травы и резали корешки, варево помешивали 2 мешалки и черпак, а в ступке перетирал в порошок змеиные зубы неугомонный фарфоровый пестик. Над всем этим, словно дирижер над оркестром, царил щуплый подросток с нездорово блестящими глазами, управляющий процессами с помощью волшебной палочки. Неудивительно, что он не заметил, как неслышимо отворилась дверь, и на пороге возник горбоносый профессор. Только сидящая на стреме изящная выдра успела среагировать и спрятаться под одной из парт. Из-за стремительности ужаса подземелий подать сигнал она уже не успевала. Набрав в грудь воздуха для гневной тирады, Снейп на секунду замер, а потом, стараясь не шуметь и вообще не совершать резких движений, аккуратно выдохнул. Перед его глазами вывернулся из шкурки дремоносный Боб. Секунду спустя над одним из котлов послушно выпотрошился флоббер-червь, отчего его содержимое присоединилось к вареву, а потом лягушачья икра из глубокой чаши потянулась сразу в 3 котла, оставляя оболочки на отдельном блюде. С точки зрения профессионального зельевара со стажем и опытом исследовательской деятельности, Поттер творил сущее нелепие. Но с точки зрения волшебника, постоянно пользующегося заклинаниями, перед ним развернулось великое чародейство. На подобный контроль способны, наверное, только Флитвик и, может быть, МакГонагал. Сам же Северус привык готовить ингредиенты вручную. Некоторое время диспозиция сохранялась. Увлеченно работающий Поттер, незамеченный им Снейп за спиной и спрятавшаяся под партой выдра, булькали кипящие котлы, постукивали ножи над разделочными досками да изредка поскрипывало дно ступки пестик. А заклинание, этот Мерлинов Поттер колдовал невербально. Примерно через полчаса измельчения ингредиентов, их загрузки, активного помешивания и подогрева в разных режимах все процессы благополучно завершились, а потом черпачки разлили зелья, а их оказалось только 3. По низким стеклянным банкам, еще несколько взмахов волшебной палочкой и пламя под котлами погасло, сами они очистились и встали в ряд на стеллаже, мусор исчез, а инструменты разложились по ящикам. Лохматый гриффиндорец сделал жест циркового артиста, картинно разведя руки, и повернулся в то место, где раньше сидела выдра. «Вуаля!» — сказал он победно, с торжеством глядя на зрителя, еще где-то пара секунд ушла на осознание того, что органы зрения его не обманывают и зритель немножечко не тот, после чего Поттер увял, встретившись с неодобрительным взглядом хозяина кабинета. Итак, после перерыва, продлившегося около 1,5 лет, мистер Поттер решил снова вернуться к точному и тонкому искусству зельеварения, прошипел с ней всем своим видом, выражая глубочайшее презрение. «Да-да, не удивляйтесь, юноша, на территории под моей», железной ноткой выделил он слово, «ответственностью не может твориться ничего, о чем я бы не знал. И разумеется, о ваших ночных экспериментах я также был прекрасно осведомлен», язвительно подытожил он, торжествующе глядя на студента. А у студента в голове крутилась только одна мысль. «Вая лопух, будучи преподавателем», продолжил вербальную экзекуцию профессор, «и учитывая, что варите вы из того, что принесли с собой, а беспорядка не оставляете, Я не могу порицать устремление студента к знаниям, однако намерен получить ответы на некоторые вопросы. Почему вы не работаете руками, как это заведено с давних пор среди специалистов, а напропалую колдуете? Сэр, вы не раз давали понять, что зелья следует варить, используя для этого исключительно ручную работу. Гарри приободрился. Если сразу не забили по самую шляпку, значит, есть шанс отбрехаться. При столь огромном количестве бытовых чар, используемых волшебниками и домовиками в поварском деле, вопрос о причине такого положения дел не мог не возникнуть. В конце концов, это просто нерационально. Чуть экспрессивно взмахнул он руками. В поисках ответа я этим летом сварил одно несложное зелье на пару со знакомым маглом. Вернее, мы варили одновременно одно и то же, но каждый свое. Так вот, у меня все получилось, а у магла ничего не вышло. Хотя тот, как и я, мешал в котле волшебной палочкой. Видя, что прерывать его преподаватель не торопится и вроде как даже заслушался, юный исследователь продолжил выпадание на умняк. Из чего следует, какое-то количество магии через варево волшебник пропускает. И это строго дозированные порции, подаваемые по определенному графику на соответствующих этапах, что задается количеством помешивания и их направлением, а исключение волшебства на других этапах приготовления препятствует несанкционированному и неконтролируемому проникновению магии в зелье. В только что проделанной работе, плавное движение рукой в сторону пузырьков, я поставил обратный эксперимент, насытил зелье своей волшебной силой до предела. И к какому выводу пришли? Иронично заломил бровь Снейп. Выводы будут сделаны после проверки результата на реальных объектах. Это всего-навсего крем от морщин. Один из, полагаю, тысяч аналогичных снадобий, столь активно рекламируемых сейчас по магловскому телевидению. Рецепт тоже магловский. Почти, сэр. Во всяком случае, идея навеяна развернувшейся шумихой вокруг так называемых стволовых клеток, на которые надеются как на универсальный источник материала, способствующего регенерации тканей. Стволовые клетки. Иронично посмотрел на студента профессор. Откуда вы собираетесь их взять? Конечно, из икры, сэр. Ведь из, казалось бы, однородных икринок формируются самые разные органы головастиков. Головастиков? Голос препода стал бесцветным. Судя по лицу, он просто не поверил в то, что услышал. Лягушачья икра самая доступная, профессор. Возникла пауза. Проверив на всякий случай лигилеменции и горящую во взоре ученика железобетонную уверенность в собственных словах, Снейп страдальчески прикрыл глаза. Такого сказочного бреда он не слышал за всю свою профессиональную карьеру, начиная со времен учебы, а это показатель. Эх, а ведь была надежда, что хоть кто-то из рода Поттеров всерьез возьмется за ум. Ну, хотя бы не дебоширит, как его безумный папенька. Пытается заниматься конструктивной деятельностью. Глядишь, через пару поколений выйдет нечто достойное называться человеком. Поттер, вы настолько невыносимый болван, что просто рука не поднимается назначить вам наказание. Возвращайтесь в гостиную, отбой был уже давно. Да, сэр. Подхватив одной рукой сумку с ингредиентами, а второй саквояж с баночками только что сваренного крема от морщин, Гарри заторопился в гостиную Гриффиндора. Если бы ты только слышал, как неприлично он ржал, когда ты вымелся, сообщила ему подруга, обнимая рядом с лесенкой, ведущей к спальням. Временами принимался что-то бормотать, после чего снова заливался смехом, но я ничего не разобрала. Да и Богдгард с ним, ухмыльнулся Поттер. Главное, под руку не рявкнул. Не видела его лица во время варки, но шею он иногда очень забавно вытягивал. Видать, жутко хотел рассмотреть, что ты делал. С полчаса ведь маячил у тебя за спиной. Давай сюда баночку. Завтра с утречка проведем последнюю серию проверок на побочные эффекты, а потом бабушке отправлю. Она по части кремов от морщин признанный эксперт. Поттер, задержитесь, пожалуйста, притормозил Гриффиндорца Снейп после очередного своего урока. Хотелось бы узнать, каковы результаты испытаний того крема, что вы столь вдохновенно варили после отбоя в моем классе. Задумался тот над формулировкой. Сокрушительные, сэр. Через 9 месяцев у Гермионы родится новый дядюшка или тетушка. Понимаете, эти пожилые люди, они совсем забыли о том, что нужно предохраняться. Парнишка вздохнул. Возникла пауза. Зельевар подумал, что слишком часто в последнее время впадает в ступор от слов этого гиперактивного юнца. Определенно, не к добру тенденция. Подробнее, Поттер. Подробнее не получится, докладчик позволил себе улыбку. Понимаете, я не в том возрасте, сэр, чтобы взрослые и в недавнем прошлом пожилые люди с подробностями рассказали мне о том, как они сделали малыша. То есть, пока это еще только нечто крошечное и внешне незаметное, однако, в начале будущего лета мою подругу ожидает знакомство с братом или сестрой своей мамы. Вообще-то бабуле не было еще даже 60, а сейчас стало меньше тридцатника, поскреб затылок экспериментатор, что-то высчитывая в уме. Я имею в виду, как она выглядит и чувствует себя. Дедуля же, которого она уговорила помазаться этим чертовски приятным кремом, сбросил, если на глазок, лет 40. То есть два пожилых человека вернулись в период молодости. Надолго, ехидно прищурился Снейп, лет на 30-40, если мои прикидки верны, пожал плечами Гарри. Идеальные, как у вас, зелья мне пока не по силам. Повернувшись к тоже задержавшейся и зависшей у него за спиной подруге, Гарри взял у нее фотографии, которые хотел обсудить на перемене, и показал преподавателю. Видите, они сделали снимки в той же одежде. Для наглядности, так сказать, это с месяц тому назад, когда мы их навещали, щелкнула Гермионина мама. А это уже после того, как все произошло. Я сварил этот же крем по тому самому рецепту, что вы оставили на доске, продолжил Зельевар. Отличный крем, но далеко не чудесный. Потому, что все делали руками, сэр, кивнул Гарри. Пусть и не нарочно, но я поделился с вами достаточно интересным рецептом. Может быть, и вы сочтете меня и мою подругу достойными того, чтобы ознакомить нас с некоторыми техниками, используемыми волшебниками в области мозговедения. Ваша наглость, Поттер, не имеет границ. Профессор поднял глаза и встретился взором с умоляющим взглядом Гермионы. После чего, подумав пару секунд и поостыв, медленно выдохнул воздух, предназначенный для немедленного призвания на голову хама громов, молнии и всех казней египетских, невзирая на возможные повреждения дорогого сердцу кабинета. Но некоторая крупица достоверности высказанного положения позволяет мне пригласить вас обоих для ознакомительного собеседования в 8 вечера ближайшего вторника. Когда студенты ушли, профессор тяжко вздохнул и покачал головой. Папаша был мастером по выматыванию нервов, а сынуля, похоже, решил взяться за вынос головного мозга. Мужчина обратил задумчивый взгляд на дверь, за которой скрылся, а в самом деле, кто, тут не знаешь, учить этого спонтанного изобретателя всему, что знаешь и умеешь, или на всякий случай менять гражданство и сматываться подальше от этой ходячей катастрофы. Глава 33, а в руки не дается. Снейп принял ребят не в классе, а в кабинете. Привыкший изучать местность Гарри внимательно и несколько демонстративно осмотрелся, привычность интерьера нарушалась свечением из-под дверок шкафчика, стоящего в углу. В остальном же, все ординарно. Просторный письменный стол с удобным хозяйским креслом и парой не очень удобных стульев для посетителей. Камин, часы на стене, книги на полках. «Начнем, пожалуй, с вашей исповеди», — произнес Зельевар после приветствия и усаживания гостей на места, где, следует предположить, обычно размещались слизеринцы, которым их декан вставлял фитили. «Итак, откуда вам известно об Акклюменции или Гиллименции?» Он обвел парочку взглядом в стиле «Ваша вина доказана», но хотелось бы деталей. «Понимаете, профессор, кроме преподавателей Хогвартса, которые категорически не желают даже прикасаться к этой теме, на свете есть и другие волшебники, имеющие, конечно, отрывочные сведения, но не считающие нужным скрывать от нас важные обстоятельства», с легкой укоризной в голосе ответила мисс Гринджер. Однако собеседнику явно были безразличны упреки от девушки-подростка, и реагировать на них он не собирался. «Не знаю, насколько умышленно вы проговорились, но упоминание о том, что темный лорд залезает в голову мистера Поттера, как в собственный карман, объясняет ваш интерес к теме. А то, как непринужденно вы показали мне пару весьма интересных, но тщательно отмеренных по длине воспоминаний, наводит на мысль о том, что Акклюменция для вас не является совсем уж чужеродным понятием», — объяснил Снейп. «Да, профессор», — кивнул Гарри. «Мой крестный всегда честно отвечает даже на самые трудные вопросы. Однако, имея обширные познания в самых разных областях магической науки, он не является специалистом в Гиллименции. Да и об Акклюменции рассказал нам только в самых общих чертах. Ну еще бы», — мысленно усмехнулся Северус. «Как может научить защите мыслей тот, у кого эти мысли самым крупным шрифтом написаны на лбу, и те умещаются всего в пару слов? Но Гарри требуется именно Гиллименция», — поспешила подправить разговор Гермиона. Через его шрам иногда возникает связь с мыслями Темного Лорда, а это позволяет получать информацию о его состоянии и местопребывании. А поскольку связь наверняка двусторонняя, последствия могут быть самыми неприятными, подхватил Гриффиндорец. Если я не приму своевременных контрмер, могу оказаться жертвой, потому что есть основания полагать, что кто-то ему напророчил, будто или я его кокну, или он меня, и это запало в его придурочную голову в качестве определяющего положения, вздохнул Поттер. Гладко излагайте, нахмурился Зельевар. Осталось понять, откуда вам стало известно о том, что я знаком с этой областью. От мистера Люпина, прошлогоднего преподавателя защиты. Он давний приятель крестного и друг ваших родителей, закончил мысль собеседник. Ничего, волчара, я тебе это еще припомню. Сколько лет не видел никого из вас, и еще столько же не видел бы. А нет, повыползали отовсюду и, как обычно, создаете мне геморрой на ровном месте. Этот момент несущественен, пожал плечами Гарри. Главное, что от Сириуса Ремус ничего не скрывает. А после года вращения в обществе преподавателей Хогвартса он многое знает о внутришкольных раскладах. Вы ведь работаете здесь 13 лет, а коллектив тут преимущественно женский, то есть, интенсивно обменивающийся любой информацией и делающий самые смелые выводы из любых наблюдений. Так-так-так, постучал своими длинными пальцами по столу Снейп. С вами все ясно. В том смысле, что ваша заинтересованность вполне мотивирована, хотя и основана на недостоверных данных. Теперь хотелось бы понять, чем вы можете заинтересовать меня. А можно сначала вопрос? Вскинулся Гарри. И, не дожидаясь разрешения, можем ли мы рассчитывать, что вы не передадите этого Дамблдору? Снейп прикрыл глаза и на какое-то время погрузился в размышления. Казалось, будто он что-то перебирает в памяти. «Не передам», — наконец решился он. Гарри махнул палочкой в сторону шкафчика, из-под дверок которого пробивалось свечение, створки распахнулись, и оттуда на стол приплыл по воздуху неглубокий каменный сосуд, в котором клубилась дымка. Гермиона прямо из ничего трансфигурировала стеклянные пузырьки, в которые палочкой переложила серебристые нити воспоминаний. «Вы и с этим устройством знакомы», — удивился ужас подземелий. «Блэки, очень старая семья, их дом буквально напичкан всякой всячиной», — пожал плечами Гарри и вытянул из виска короткий жгутик воспоминания, который поместил в чашу, жестом приглашая профессора посмотреть, какие серьезные приготовления. «Ну-ну, неужели момент истины?» Хладнокровный шпион со стойким нордическим характером и закаленной невзгодами войны психикой, предвкушающе улыбнувшись, наклонился над серебристой поверхностью, чтобы буквально через минуту вынырнуть потрясенным до глубины души человеком, увидевшим ни много ни мало конец света, ледорубом. Прямо в глаз, выскочив из омута памяти, судорожно схватил ртом воздух бледный Северус Снейп, лорда судеб. Бедняга откинулся на спинку кресла, одна трясущаяся рука схватилась за сердце, другая на автомате потянулась к верхнему ящику стола, где были заготовлены склянки с полезным и не очень содержимым на самые разные случаи жизни. Должен же беззащитный ребенок что-то сделать с тем, кто пытался его убить, и ему за это ничего не было, пожал плечами Гарри, стараясь не улыбиться во все 32 на ошарашенного преподавателя, и убрал воспоминания обратно в висок. Ответом был вконец очумелый взгляд выкоченных глаз, очень выразительный взгляд, который вкратце рассказал подростку все, что мужчина думает о его беззащитности и способах ее применения, а также в каких тщательно охраняемых заведениях таких беззащитных содержат, если получается поймать. Новую нить, на этот раз из собственной головы, положила в чашу Гермиона. Эпизод с глифой и змеей Зельевар, уже успевший залпом выдуть пузырек с умиротворяющим, воспринял спокойнее. «Этой твари я раньше не видел», — сказал он с удивлением в голосе, явно имея в виду рептилию, а не гомункулуса, про которого все было ясно. «Сталь ее не взяла», — объяснила Гермиона. «То есть змея крепко заколдована. Вынужден признать, что бытующие в школе мнения о вас, мистер Поттер, и о вас, мисс Грейнджер, как о будущих темном лорде и темной леди не совсем лишено оснований», откровенно ухмыльнулся Снейп. «Покажите мне все», продолжил он, прикинув на всякий случай, насколько еще хватит действия успокоительного. И ребята показали, и сон перед матчем чемпионата мира по квиддичу, и выступление пожирателей, и видение с гневающимся Волдемортом после прочтения им газеты. Осталось выяснить, почему вы не доверяете Дамблдору, все еще не сдавался Зельевар. Гарри не любит его за выбор семьи, куда директор поместил годовичка, оставшегося сиротой. Ужасные люди. И ведь каждое лето отправляет туда же на каникулы, пожала плечами девушка. То есть наш великий светлый маг относится к ни в чем не виноватому мальчугану открыто враждебно. Это если судить по действиям. А вот для меня значение имеют рассуждения. Господин Дамблдор не может иметь к тому Ридблу ни одной личной претензии. Тот ему ничем не навредил. А какие претензии к темному лорду могут быть у меня? Продолжил настаивать Снейп.